Сцена пятая. Сад Капулетти. Входит Джульетта. Джульетта. Кормилицу я в 9 отослала. Она хотела сбегать в полчаса. Они не разминулись? Быть не может. Нет, попросту она плохой ходок. Рассыльными любви должны быть мысли, а не быстрее солнечных лучей, несущихся в погоне за тенями. Вот что торопит почту голубей и отчего у Купидона крылья. Однако солнце уж над головой, и 3 часа от 9 до полдня. Ее же нет как нет. Когда б она была с горячей кровью и страстями, она летала б с легкостью меча между моим возлюбленным и мною. Но это право старых хитрецов — плестись и мешкать, корча мертвецов. Входят кормилица и Петр. Ну вот она, кормилица, родная, что нового? Ты видела его? Справать Петра. Кормилица. Ступай-ка, брат, к воротам. Петр уходит. Джульетта. Ну, няня, чем ты так огорчена? Дурных вестей не множ угрюмым видом. Но если сообщения хороши, их портит кислая твоя улыбка. Кормилица. Я утомилась. Дай передохну. Концы не шутка. Ноги отходила. Джульетта. Мои бы кости за твою бы весть готова в жертву я тебе принести. Кормилица. Подумаешь, горячка, ты не видишь, одышка одолела, я без сил. Джульетта. А на одышку плакаться есть силы? Ах, нянюшка, твои обиняки длиннее иного полного рассказа. В порядке ли дела у нас или нет? Скажи, я успокоюсь и отстану. Итак, скажи, в порядке ли дела? Кормилица. Сама знаешь, в каком порядке. Навязал себе сокровище. Без меня выбирала, на себя и пеняй. Ромео. Ну, что поделаешь. Конечно, лицом он хорош, но фигура еще лучше. О руках и ногах, конечно, нечего и говорить, но они выше всякого сравнения. Да что уж там. Служи, детка, молебен. Вы еще не обедали? Джульетта. Нет, нет. Но я все это знала раньше. Со свадьбой как? Что он о ней сказал? Кормилица. Головушку как ломит, инда треснет и разлетится на 20 кусков. А поясница-то? А поясница? Ты полагаешь, Бог тебе простит, что до смерти меня ты загоняла? Джульетта. Мне очень жаль, что ты удручена. Но что сказал он, золотая няня? Кормилица. Как полагается человеку доброму, красивому и, главное, порядочному, он сказал... Где матушка твоя? Джульетта. Где матушка моя? Она в дому. А где ж ей быть? Какой ответ нелепый. Как люди с воспитанием? Он сказал, где матушка твоя? Кормилица. О, боже правый. Вот ягоза. И этот не терпешь. Моим костям заслуженная грелка? Вперед летай с записками сама. Джульетта. Вот мука-то. Что говорит Ромео? Кормилица. Ты б нынче исповедаться могла? Джульетта. Могу. Кормилица. Тогда беги к Лоренцо в келью. Там муж твой сделает тебя женой. Ишь, кровь-то как злодейка заиграла. Зарделась, только палец покажи. Ну вот, ты в храме, у меня забота. Веревочная лестница нужна для твоего ночного шатуна. Кто хочет, всяк меня старуху мучит. Да ночью тебя, смотри, навьючат. Пойду поесть. А ты не опоздай. Джульетта. Иду, иду, родимая. Прощай. Уходят.